Вы держите человека за решеткой. По просьбе его адвоката я действовал и действую в его интересах. Надеюсь, что вы не рассчитываете получить от меня сведения, которые будут ему во вред. Но даже если бы у меня и имелись такие сведения, я не мог бы сообщить их вам. Поразительно. Или, возможно, я ошибаюсь в отношении моих законных прав. Может быть, пригласить сюда мистера Остера? Это звучало внушительно, но на Крэмера не произвело никакого впечатления. «Я немного разбираюсь в законах», — по-прежнему холодно отозвался инспектор. «Вы действуете в интересах Питера Воуна, и мистер Остер не является его адвокатом. Я хочу знать, когда и где вы и Гудвин видели Воуна и о чем беседовали». Вульф покачал головой. «Чепуха. Вы возбуждены, и это тоже удивительно. Мы встречались с мистером Воуном только в качестве доверенных лиц мистера Уипла и его адвоката. А вы присутствуете здесь в качестве официальной немезиды, грозящей мистеру Уиплу-младшему». «Нет». «Нет?» Брови Вульфа полезли кверху. «Я явился сюда в качестве полицейского ведущего расследования, но никак не по поводу убийства мисс Брук, а по делу об убийстве Питера Воуна». Если он добивался эффекта, то достиг цели. Моя голова дернулась влево в сторону Вульфа, а голова моего шефа также стремительно повернулась в мою сторону. По взгляду, брошенному на меня, можно было подумать, что это я убил Воуна. А по моему взгляду, что убил он. Крэмер, должно быть, растерялся. «Полагаю, что это не шутка. Уж слишком было бы глупо». «Какие подробности?» Глядя на Крэмера в упор, спросил Вульф. Около 3 часов назад один прохожий заглянул в машину, стоявшую на 2-й авеню, неподалеку от 32-й улицы, и сообщил постовому, что он там увидел. Полицейский пошел с ним к машине. Перед сиденьем водителя лежало тело мужчины, согнутое вдвое, голова и плечи притиснуты к полу. Он был застрелен. Пуля прошла в 4 дюймах ниже правой подмышки, пробила ребра и достигла сердца. Если смерть наступила мгновенно, а так наверняка и случилось, выстрел был произведен между 9 часами вечера и полуночью. Убитый был опознан, это Питер Воун. Машина принадлежит фирме его отца, корпорации «Герон» в Манхэттене. Оружие не найдено. Как видите, я знаю законы. Я подумал, что теперь Воуну уже никогда не придется отвечать за то, что он солгал полиции. Я подумал об этом, так как в тот момент ни о чем другом и не мог думать. Вульф закрыл глаза, но тут же их открыл. А Данбар Уипл находился в заключении в этот отрезок времени между 9 и 12. Вы отлично знаете, что да. Когда он будет освобожден? Глупости. Это, конечно, может привести в замешательство, кивнул Вульф. Вы знаете анналы убийств. Можно предполагать, что Питера Воуна убил другой человек. Можно даже сказать, что не существует связи между его смертью и убийством Сюзанны Брук. Но вы не верите в это так же, как и я. Вы не смеете держать его в заключении. Согласитесь с этим. Ведь это может привести... Крэмер стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Проклятие, что вы там виляете? Отвечайте. Когда в последний раз вы видели Питера Воуна? Вы хотите найти убийцу. И этого же хочу и я. Вы явились сюда с потрясающими новостями и кричите на меня, хотя знаете, что это на меня не действует. Вульф откинулся назад, закрыв глаза и сжав губы. Крэмер, тяжело дыша, смотрел на него. Вульф выпрямился и склонил голову на бок. «Мистер Крэмер, у меня нет для вас никаких сведений. Не перебивайте. Позвольте мне объяснить. Мы, я имею в виду и мистера Гудвина, видели Питера Воуна и разговаривали с ним дважды. В прошлую пятницу вечером он провел здесь около часа вместе с мистером и миссис Кеннет Брук. Никто из них не дал нам сведений, которые не были бы вам известны.